Глава 15. Я немедленно нашел Корнела и спросил его. «Помнишь такую Уэри на моем курсе в Академии?» «Дочь нового клан-лидера воздушников?» Тут же отреагировал Корнел. «Да, ее самую. Ты как к ней вообще относишься?» «Как к хитрой девке, которая приложила все свои силы для того, чтобы обмануть Схама, когда ей Даркон приказал это сделать», — удивленно сказал Корнел. «Вот именно так к ней отношусь, злая, коварная стерва. Схам, конечно, был дурак дураком, но все же это был твой сосед, и Уэри не та девушка, с которой я хотел бы почаще где-либо пересекаться». «Понятно», — сказал я, — «вопросов больше не имею». «Нет, погоди», — сказал Корнел. «Ты смог разбудить мое любопытство, и не уйдешь теперь вот так просто. Ты же не случайно ко мне пришел спросить о ней. Зная тебя, я в такое не поверю. Рассказывай теперь уже, в чем там дело?» «Ты не поверишь, но ее отец обратился ко мне с предложением устроить ваш с ней брак». «Граф Ленс? Да с ума просто сойти!» — не поверил Корнел. «Нет, как сумасшедший он точно не выглядел. Сына же у него нет, а новый клан-лидер нужен. И почему-то он вообразил, что ты для этой роли прекрасно подойдешь, женившись на его дочке. Почему это вообще пришло ему в голову, меня не спрашивай, я без понятия. Просто рассказываю то, что сам от него услышал». «Не, с этим-то как раз все понятно», — сказал Корнел, проказливо улыбаясь. «Я парень видный, да и умен тоже, все это прекрасно знают. Неудивительно вообще, что он захотел за меня свою дочку отдать». «Ну, после такой наглой и нарочитой саморекламы, что он себе устроил, мы, конечно, вместе засмеялись». «Все верно», — подтвердил я, — «и умен, и красив, так что у него действительно не было других вариантов. Однозначно». И повернулся уже, чтобы уходить. «Да подожди же ты, дай хоть немного еще подумать», — воскликнул Корнел. «Не каждый раз же такое вот предложение получаешь от могущественного клана». «Так-то Уэри девка красивая, этого у нее не отнять. Но нет, в любом случае это абсолютно нереалистично. Это же старый столичный клан. Меня, если даже всерьез это граф Ленс затеял, там с потрохами сожрут, потому что я выходец из провинции, ну и Схам. Да и ты, Рабуш с Херди, неоднократно предупреждали его о том, что он совершает абсолютную глупость, поверив вдруг в то, что является невообразимым красавцем, который сможет привлечь такую столичную, богатую и знатную красотку, как Уэри. Так что он очень глупо себя повел и так же глупо и погиб. Но все же сам факт, что Уэри была во всем этом задействована, мне, конечно, абсолютно не может понравиться». Я молча ждал. И правда, понять Корнела можно, ему надо хоть немного подумать над таким неожиданным предложением. «Ладно. Вот теперь я готов ответить окончательным отказом». Вздохнув, принял решение Корнел. «Останусь я все же, пожалуй, в дерзких. Будем и дальше работать вместе одной хорошей командой». «Но над вопросом своей будущей жены ты все же подумай», — сказал ему я. «Видишь, как мы себя поставили в столице, что уже такое предложение поступило? Не знаю, насколько оно честное и открытое, без каких-то тайных смыслов в нем, которые нам с тобой непонятны. Но все же это клан из большой десятки». «Так и зачем, получается, мне вообще думать, брат?» — усмехнулся Корнел. «Раз ты говоришь, что было только одно предложение, то пусть его. Подождем, пока поступят и другие. Главное, найдем такое, чтобы мне не было нужды покидать клан и становиться клан-лидером где бы то ни было еще». «А вот по этому поводу, пожалуйста, не зарекайся», — сказал я брату. «Есть что-то все же привлекательное в идее сделать тебя клан-лидером старого успешного клана, где в твоем распоряжении будут сотни магов, в том числе гранд-маги и архимаги. Но если есть в этом что-то привлекательное, то почему ты так против этого предложения от воздушников?» — удивился Корнел. «Если готов теоретически согласиться на него, то почему ты считаешь, что именно с воздушниками это плохая идея?» «И как же объяснить это брату, если я не могу сказать, что все проблемы в марконах, которые есть практически у каждого сильного мага у воздушников? А вот если найти какой-то мощный клан не из Аргента, где Марконов практически ни у кого не будет, то Корнел, как клан-лидер вот такого клана, который можно потом повести целиком в битву с высшими демонами, мне бы очень даже пригодился. Но, увы, не рассказав о грядущей войне с высшими демонами, я не могу Корнелу привести и эти вполне понятные для меня самого аргументы. Однако подходящее объяснение для брата я все же нашел. Ну, нам воздушники не подходят главным образом потому, что если вдруг кто-то узнает, что мы сделали с Дарконом за попытку убить Эрли, то тебя в этом клане немедленно убьют, каким бы ты ни был там хорошим клан-лидером. «О, ну вот это уже мощный аргумент», — согласился со мной Корнел. «И мне этого объяснения хватает, другие не понадобятся. Живым я себе намного больше нравлюсь, чем мертвым». Так, с этим вопросом мы разобрались. Но решение ответить отказом на предложение графа Ленса тоже может принести определенные проблемы, если он его воспримет как оскорбление. Так что я немного подумал, прежде чем с ним связаться, решая, как именно подать отказ таким образом, чтобы не создать новые проблемы с воздушниками, когда их лидер вдруг решил с нами помириться. И только после этого отправился к Сиднешу с просьбой открыть к нему коммуникационный портал. Клан лидера воздушников немедленно его принял. «Ваше сиятельство», — учтиво сказал я, — «большое спасибо за сделанное вами предложение о браке. К сожалению, у моего брата уже есть определенные чувства к другой девушке». «Ну да, неправду же ему говорить, что мой брат считает его дочь стервой». Только это прозвучало, как лицо графа Ленса помрачнело. Не привык человек такого уровня, да еще и гранд-маг, к отказам. А я продолжил. «Тем не менее, я очень высоко ценю это предложение. Сам тоже не вижу никакого смысла в продолжении вражды между нашими кланами. Этим искренним предложением вы продемонстрировали, что клан воздушников больше не является нашим врагом. Я буду иметь это в виду. И у меня сразу же есть предложение по укреплению отношений наших двух кланов. В нашем клане очень умелые травники. Наверное, вы слышали про эликсир, что мы недавно выпустили на рынок?» «Разумеется, слышал, ваше сиятельство», — подтвердил граф. «Что скажете по поводу того, чтобы следующий эликсир, который они придумают, мы выпустили на рынок совместно, разделив и затраты, и прибыль?» Не став долго медлить, клан-лидер воздушников ответил: «Я отнесусь к такому предложению положительно». «Рад это слышать, ваше сиятельство», — сказал я. «Думаю, в течение месяца мы будем уже готовы выйти на рынок с готовой формулой эликсира. И я сразу же свяжусь с вами, чтобы обсудить все эти моменты». На этом разговоры закончили. А что касается эликсира, то Терриэльта тревожить по этому поводу не буду. Есть у меня в загашнике несколько эликсиров, которые сейчас еще делать не умеют. Нам самим новый эликсир выпускать на рынок немного рискованно. Мне и так в Академии авторства одного принадлежит, продаю его на паях с ней, а второй вообще только мой клан и выпустил на рынок. Два эликсира в продаже от одного и того же небольшого клана — это и так серьезное привлечение к нам внимания. А выпустишь три — кто-то точно вообразит, что мы нашли утраченную книгу древних с рецептами эликсиров и устроит на нас охоту. Как будто нам и без того не хватает желающих поохотиться за нами. А в альянсе с воздушниками выпускать третий эликсир вполне можно. Тут уже непонятно, кто именно открыл этот эликсир. Скорее всего, на нас не подумают. Будут думать, что это они нас пригласили разделить расходы на работы, учитывая то, что у нас куча денег, как все знают, простаивает без дела. Ну и кроме того, простой отказ в брачном предложении гранд-магу и клан-лидеру такого серьезного клана, как воздушники, мог привести к возобновлению вражды. Надо было его чем-то подсластить и одновременно доказать, что я верю в то, что это было искреннее предложение со стороны графа Ленса, призванное урегулировать прежние проблемы между кланами. Дипломатия не менее важна для хороших отношений, чем сила. Встав в 8 утра, я только успел одеться, как в дверь постучали. Вышел поспешно в коридор, чтобы не разбудить Джоан. Оказалось, это Аркош пожелал со мной поговорить. «Да, слушаю», — спросил я его. «Господин, выполнено ваше поручение по тому банку. Наконец удалось выяснить, кто в этом банке главный и располагает необходимой вам информацией». «Так». Аркошу после той ночи, когда мы с Лором узнали, что секта новых практиков хранит деньги в Рейнбанке, я дал поручение очень осторожно, сохраняя анонимность, разузнать побольше информации об этом финансовом учреждении, а также проработать различные варианты, как ему можно нанести наибольший ущерб. Наверняка сыщики, посланные Аркошем, много что собрали, с чем мне стоит ознакомиться. Аркош протянул мне папку, из которой торчало несколько листов бумаги. «Вот здесь, господин, все, что удалось найти на этот банк. Вкратце расскажу вам основную информацию. Это достаточно серьезный банк. Он присутствует на территории 15 королевств. Всего у него, насколько мне стало известно, 65 филиалов разного размера. Центральное отделение банка, где сидят его управляющие, расположено на территории королевства Рауни. Нанятые мной сыщики установили адреса, по которым проживают управляющие. В папке есть также немного информации по разрядам магии, которые они имеют, и там, где получилась информация по их телохранителям. А самое главное, удалось раскрыть тайну, кто из них сейчас возглавляет совет и располагает полной и самой свежей информацией по перемещениям золота между хранилищами. Информация о текущем главе совета, как я вам уже рассказывал, всегда держат в тайне, потому что уж слишком много ему известно. Вот этого последнего момента нам и не хватало, чтобы приступить к работе над этим банком. Будь у меня свободное время, конечно, я бы уже добрался до одного из управляющих и поговорил с ним при помощи болтуна, потому что любой из них должен знать, кого они избрали главным на этот год. Но мне же постоянно тоже было чем заняться, вот я и поручил выяснить это Аркошу. И он молодец, справился. Ну и важно, конечно, что у меня, даже выясняя я это, просто не было свободного времени, чтобы заняться изъятием этого золота. А вот сейчас как раз удачно совпало, что я немного с другими делами разобрался и готов нанести этот удар по секте. Поблагодарив Аркоша, я внимательно прочитал все, что было в принесенной им папке. Так, значит, 65 отделений. Многовато. Все их сразу никак не обчистить. Максимум 2 или 3 за ночь, решив как-то вопрос с перемещением между Аргентом и этими отделениями. Да и это теперь трудно, когда Сиднеш и Юрак стали следить за нами. А нанимать кого-то еще для переброски порталами именно в ситуации, когда грабишь банк, не очень хороший вариант. Чужаков вообще ничего не будет удерживать от того, чтобы впоследствии высказать свои подозрения по этой переброске в королевство, в котором был ограблен банк именно этой ночью. Пожалуй, придется все же использовать услуги Сиднеша и Юрака, но нужно будет, чтобы они были уверены, что мы точно не могли ограбить пострадавший банк. Значит, мы должны быть достаточно далеко от него, чтобы нельзя было добраться до него и вернуться обратно на конях в разумный срок. И ограбить мы все равно можем только одно хранилище. Потому что если окажемся 2 или 3 за ночь поблизости от ограбленных хранилищ, Сиднеш и Юрак точно поймут, что есть у нас способ получше скачки на лошадях, чтобы перемещаться быстро на большие расстояния. Покопался по персоналиям совета акционеров, отвечавшего за функционирование этого банка. Ожидаемо Больда там не нашел. Он умен и не будет так подставляться. Вполне может быть, что один из членов Совета акционеров — подставное лицо, представляющее интересы черного герцога. Но их там 2 десятка человек, просто так не угадать, кто конкретно. Со всеми при помощи болтуна не побеседуешь, ну и тем более нет никаких гарантий, что такой среди них вообще есть. и все это время не будет потрачено абсолютно зря. Один из акционеров, проживавший в королевстве Рауния, Жан Черк, осуществлял сейчас функции председателя совета. Значит, знал, где лежит золото, и, что тоже важно, обладал большой властью по движению денежных средств, хоть и не абсолютной. Он обладатель скромного 8-го разряда магии, что вполне объясняет его решение развиваться в сфере финансов. Подумал, что надо также выяснить, на каких языках говорит этот банкир. Покопавшись в бумагах, я нашел в подготовленном на него досье информацию и об этом. Отлично. Хоть на нашем языке он и не говорит, но хельским владеет. Сможем с ним общаться. Стал прикидывать, можно ли ограбить этот банк каким-то способом без непосредственного взлома. К примеру, просто угостив болтуном этого самого Жан-Черга, чтобы он распорядился выдать мне ту сумму, потеряв которую, любимый сектантами, банк сразу обанкротится. Банки вообще очень уязвимы, как рассказал мне Аркош. Стоит только пойти слухам, что у банка проблемы, часть вкладчиков тут же ринется забирать средства, и имеющихся в банке денег должно хватить на то, чтобы выдать вклады, по крайней мере, этим клиентам. Потому как если хоть кому-то не хватит, паника усилится, и за вкладами придут уже все вкладчики. И вот на этой стадии гарантированно разорится любой обычный банк, потому что его деньги работают, выданные в виде кредита другим людям или кланам. Уцелеть может разве что какой-нибудь королевский банк, вклады в котором гарантированы всей казной королевства. Но у таких банков бывают другие проблемы. Если вдруг разорится казна, то и банк рухнет за ней. Такое тоже нечасто, но все же бывает. Поэтому пока что трудно позавидовать Несману из-за его королевского титула в Бельбе. Как раз королевский банк в Бельбе разорился пару лет назад из-за краха королевской казны. И хотя он наверняка создаст новый, из-за этого случая доверия к нему долго еще у людей не будет. Так. Теоретически я могу дать этому крупнейшему акционеру болтуна и приказать, чтобы он велел выдать мне огромную сумму. Вот только времени действия проклятия, боюсь, не хватит на всю операцию изъятия средств. Наверняка более мелкие служащие банка начнут уточнять, не ошибся ли большой начальник. Есть же и другие акционеры, тоже сидящие в совете, и им быстро сообщат о таком странном решении. Они тоже вполне могут вмешаться во все происходящее. Так что, пока будут приходить с уточняющими вопросами, он может уже и в сон свалиться, и я даже не доберусь за это время до хранилища, не то что смогу опустошить его. Нужна была другая схема, и она не сразу, но пришла мне в голову. Ага. А если он отдаст под действием болтуна другой приказ, не такой подозрительный, или и вовсе направленный с точки зрения членов совета сугубо на реализацию интересов банка. Вскоре придумала, о чем должен быть сам приказ. Ну что же, нужно попробовать. Собрались с Элором и Джоан посовещаться. Озвучил всю информацию по поводу банка, собранную Аркошем. Рассказал о появившихся у меня сведениях, что в этом банке массово хранят средства сектанты. Глаза у Джоан вспыхнули. Она очень хотела нанести сильный удар по Больде и Рагенрад. «Наконец-то у нас появилась такая возможность. Клянусь всеми богами, мы не должны ее упустить», — сказала она. «И самое приятное, что в этот раз я смогу поучаствовать в деле с вами, правда же, Эйсон?» «Конечно, Джон. Мы с Элором вдвоем не управимся с погрузкой в пространственное хранилище такого количества золота». «Без тебя никогда», — согласился и Лор с лукавой искоркой в глазах. «Только у меня тут же вопрос появился», — внезапно задумалась Джоан. «Какие будут последствия от того, что мы этот банк разорим? Вряд ли этим банком только сектанты пользуются, правда же?» «Однозначно, не только они», — подтвердил я. «Значит, пострадают тысячи, учитывая величину банка совершенно нормальных людей». У некоторых из них это может быть единственный источник средств для нормальной жизни. А ты же мне сам рассказывал, как вы с сестрой Первое заработанное на портальной охоте золото в банк отнесли, прежде чем в столицу ехать поступать в академию. Представь, что, разорив этот банк, мы вот такую же молодежь без средств к жизни оставим. Они ведь эти деньги, рискуя жизнью, добывали. Мне, конечно, хочется насолить сектантам, но можно ли это делать вот такой ценой? — Молодец, Жоан. Что думаешь о простых людях? — одобрительно кивнул я. Но ограбление банка с целью его разорения — это лишь первый шаг в той стратегии, что я придумал. Она на самом деле гораздо глубже и может позволить нам добраться до сектантов. После того, как мы ограбим и тем самым разорим этот банк, мы его купим.